Ричард был абсолютно прав. Джилл знала, что с Дорой Фостер случится сердечный приступ при одной мысли о том, что ее дочь будет паковать свое имущество и передвигаться куда-либо, кроме как от кровати до кухни или туалета, раньше, чем через 3 месяца после родов. «Деторождение является тяжелейшей травмой для женского тела», — провозгласила бы Дора. «Должна беречь и баловать себя, пользуясь случаем, другого уж может никогда не представиться». «Ну?» — с доброй улыбкой попросил Ричард. «Что скажешь? Ты всегда так логичен и убедителен. Как мне с тобой спорить? То, что ты сказал, абсолютно разумно». Он наклонился и поцеловал ее. «Ты умеешь признавать поражение и делать это красиво». Подойдя к пассажирской дверце, помогает Джилл выйти из машины, он кивнул в сторону старого здания. «Если я не сильно ошибаюсь, наш агент по недвижимости весьма пунктуален. По-моему, это хороший признак». Джилл хотел бы на это надеяться. По ступеням Бреймор Мэншн поднимался высокий белокурый мужчина. Когда Ричард и Джилл догнали его, он изучал ряд кнопок электрических звонков. Его взгляд задержался на звонке в квартиру Ричарда Дэвиса. «Похоже, вы ищете нас?» — обратился к нему Ричард. Мужчина обернулся. «Мистер Дэвис?» «Да». «Томас Линли», — представился незнакомец. «Нью Скотленд-Ярд». Линли давно уже взял за правило, представляясь, оценивать реакцию людей, которые не ожидали увидеть полицейского. Так он поступил и сейчас, когда мужчина и женщина остановились на ступенях перед довольно потрепанным зданием у западной оконечности Корнуэлл Гарденс. Женщина, по-видимому, была довольно миниатюрной в обычных обстоятельствах, но из-за беременности все части ее тела распухли. Лодыжки размером с теннисные мячи привлекали излишнее внимание к стопам, без того слишком большим для ее невысокого роста. Передвигалась она медленно, покачиваясь на ходу, как человек, старающийся удержать равновесие. Отличительной чертой Дэвиса была сутулость, которая с возрастом должна была стать еще заметней. Седина приглушила цвет его волос, то ли рыжеватых, то ли русых, трудно было сказать. Дэвис небрежно зачесывал их назад, не делая никаких усилий, чтобы скрыть залысины. Оба удивились, когда Линли представился. Причем женщина в большей степени. Она посмотрела на Дэвиса и спросила, «Скотленд-Ярд?» Она как будто искала у него защиты, либо спрашивала, почему к нему наведалась полиция. Дэвис начал говорить. «Вы пришли по поводу...» Но не закончил вопрос, видимо, решив, что вход в подъезд — не лучшее место для разговора с полицейским. «Проходите. Мы ждали агента по недвижимости. Вы удивили нас. Кстати, это моя невеста». Затем он сообщил Линли, что ее зовут Джилл Фостер. На вид ей было лет 35, не красавица, но с очень хорошей кожей и короткими, чуть ниже ушей, волосами цвета черной смородины. И с первого взгляда Линли решил, что это еще один ребенок Ричарда Дэвиса или, к примеру, племянница. Он кивнул ей, обратив внимание на то, как крепко сжимает она руку Дэвиса. Ричард Дэвис открыл дверь и повел их по лестнице на 2-й этаж. В квартире он пригласил Линли в гостиную, выходящую на улицу. Сумрачный прямоугольник с единственным окном, закрытым жалюзи. Дэвис направился к окну, чтобы поднять жалюзи, и на ходу сказал невесте, «Присядь, дорогая, приподними ноги». А у Линли спросил, «Не хотите ли что-нибудь выпить? Чай, кофе? Мы ждем агента по недвижимости, как я уже говорил, так что, боюсь, в нашем распоряжении всего несколько минут».